Глава 26. Господи, когда же закончится этот проклятый вечер? У меня скоро начнут слезиться глаза. Алло, народ, ну зачем же так сильно душиться? Это просто кошмар. Держа Руслана под руку, если не сказать иначе, крепко в нее вцепляюсь. Уже в который раз утыкаюсь носом в рукав мужской рубашки. От него приятно пахнет. Его запах перебивает отвратительный, тошнотворно-приторный букет. Не отхожу от мужа ни на шаг, боясь опозориться перед всеми. Вот зачем он меня сюда притащил? Скорее бы уже домой. Руслан натягивает на себя легкую полуулыбку, зло и очень тихо цедит сквозь зубы. Заканчивай сопли об меня вытирать. Я не вытираю. И прижимаюсь к нему еще сильнее, представляю, как это выглядит со стороны, как будто я льну к нему всем телом, прижимаюсь даже грудью. Хотя бы так мне немного легче. Муж закатывает глаза к потолку. В голову уже пришла просто возмутительная идея, но обосновалась она там довольно крепко. Я утащу в свою спальню его рубашку. Поймаю с поличным, да пожалуйста. Но спать буду с ней, не отдам. Мне действительно намного легче, уткнувшись в нее носом. Так и буду засыпать. На приеме мы успели встретить нескольких друзей папы, и все они не преминули отметить мое положение. И поздравить, конечно. Но Руслана в эти моменты мне даже смотреть не хотелось. Перед кем тебе нужно засветиться? Давай поскорее закончим и поедем домой. Или ты меня отпустишь одну, если тебе надо задержаться. Пожалуйста. И тут я осекаюсь на полуслове, потому что ощущаю на себе липкий, холодный взгляд. Стараюсь незаметно, изучающе смотреть по сторонам, но я не понимаю, чьи ледяные клинки впиваются в меня. Чувствую, как Руслан освобождает свою руку из моего плена и ею приобнимает меня за талию, крепко прижимая к себе. Вопросительно смотрю на него и замечаю нахмуренные брови, сжатые в тонкую линию губы. Скольжу по направлению его взора и замираю. Мерзлый взгляд зеленый глаз прожигает. Меня осматривают с головы до ног очень пренебрежительно. Но удивление Марине скрыть не получается. Любовница моего мужа бесспорно красивая женщина. На вид ей лет 30. Русые волосы до груди уложены мягкими волнами. Фигура у нее отменная, а платье вообще выше всяких похвал. Одно плечо обнажено, тонкую талию плотно облегает ткань умопомрачительного наряда. Глубокий разрез до бедра оставляет простор для фантазии и заставляет стоящих рядом мужчин сворачивать шеи в ее сторону. Она выглядит одновременно соблазнительной и недосягаемой, невинной грешницей. А небесный голубой цвет ее наряда очень ей идет, выгодно оттеняет цвет ее кожи. Сразу видно, эта женщина знает, чего хочет. В данный момент она бы с удовольствием лишила бы меня всех волос на голове. И я уверена, половина гостей в этом зале знают, кем она приходится Руслану. В душе мне очень неприятно, но я ни за что этого не покажу. Марина недовольно смотрит на мой животик, недобро поджимает губы и переводит возмущенный взгляд на Руслана, вскидывая брови. Собственно говоря, мне очень интересна его реакция. Муж опасно суживает глаза, медленно, едва заметно качает головой и вновь хмурит брови. Еще секунда, и его губы размыкаются в беззвучном коротком приказе. Я не поняла, что он ей сказал, возможно, нет. Женщина пожимает в ответ плечами и, насупившись, опускает глаза в пол. Руслан прилагает небольшое усилие, заставляя меня отвернуться. Да уж, какой грандиозный разнос ему устроит любовница. Умолчал о грядущем событии. Об их игре взглядов и слова не скажу, хоть я чувствую досаду. Поехали, я тебя отвезу и сразу уеду. Да я уж поняла, отвечаю равнодушно. Пусть едет, кому хочет, пусть он вообще живет со своей Мариной. Какая догадливая. Домой мы возвращаемся в полной тишине. Пока у Руслана не зазвонил телефон, и его следующие слова буквально не вышибли из легких весь воздух. «Да, я не понял. В смысле ты не сможешь?» «Олег, ну что за дела?» Я отворачиваюсь и наблюдаю за мелькающими в окне картинами. Зажала бы уши, но не слышать разговор все равно не получится. «Ты на 2 дня приехал, завтра опять сваливаешь. Что значит, ты не можешь время найти? Да иди ты нахер, Олег!» Друг, очевидно, рассыпается в каких-то нелепых объяснениях, но Руслан непоколебим. «Я 2 месяца ждал, пока ты раскидаешься в Лондоне и приедешь, так что мне до лампочки. Я сейчас отвожу Еву домой и еду к тебе с вискарем. И хуй ты меня выгонишь, понял? Все, отбой». «В Лондоне? Удивительно». Очень хочется спросить мужа, но я скорее себе язык откушу. Так вот, куда муж собрался. Очевидно, приедет пьяный. Олег мне не звонил ни разу, но на свадьбу нас вроде как не приглашали. А еще я только сейчас поняла, что именно Руслан сказал Марине. Он дал понять, что сегодня она может его не ждать. А она, очевидно, подумала, что он предпочел остаться со мной. Как только мы приехали, я делаю вид, что иду к себе. И пока мужчина ушел в прилегающую к его спальне душевую, я тихонько пробираюсь в комнату и аккуратно заглядываю в шкаф. Да, разумнее было бы дождаться, когда муж уедет, но желудок скручивает неприятными спазмами именно сейчас. Снимаю с плечиков первую попавшуюся рубашку и вдыхаю запах, уже предвкушая спокойный сон. Но чувствую лишь неприятный мыльный аромат. Через секунду до меня доходит, она чистая, и пахнет порошком, причем довольно слабо. Приходится аккуратно повесить ее на место. Скольжу быстрым взглядом, пытаясь отыскать рубашку, в которой Руслан был на приеме, чувствуя себя при этом полной идиоткой. Наконец, нахожу скомканный комок на полу у двери ванной комнаты. Нагибаюсь и быстро приподнимаю его, собираясь по-тихому улизнуть к себе, когда меня вдруг доходит осознание, что я уже не слышу звук льющихся потоков воды. Успеваю лишь выпрямиться и отпрыгнуть в сторону, спрятав свою добычу за спиной. И тут же встречаюсь взглядом с полуголым мужем, а вокруг его бедер обмотано синее полотенце. «Ева?» Лицо Руслана вытягивается в искреннем непонимании. «Ты что здесь делаешь?» «Ничего, я...» Напуская на себя беззаботный вид и щедро приправляет он равнодушием, стараюсь как-то выкрутиться. «Я просто перепутала». Громко рявкает и тянется ко мне, вынуждая приблизить к нему руку. «Что у тебя за спиной?» «Он точно подумает, что я спятила. Показывай». «Руслан, пожалуйста, не нужно меня так хватать. Это всего лишь твоя рубашка». Он вырывает светлую, приятную на ощупь ткань и отворачивается, желая бросить ее в корзину с грязным бельем. А я срываюсь с места и хватаю его за запястье, останавливая. «Отдай ее мне, она мне нужна». «Ты издеваешься?» Он возмущенно оборачивается перед моим носом, а я зачарованно смотрю, как на его груди поблескивают мелкие капельки и стекают вниз, оставляя мокрые дорожки. Мне вдруг захотелось слезать их языком и тут же треснуть себя по лбу за неуместные мысли. «А что? Я беременна. Мне можно». Отрываюсь от восхитительного зрелища и заглядываю в темно-серые глаза. «Тебе все равно не понять. Просто отдай, и я уйду», — протягиваю руку. «Объяснишь и отдам». «Этот запах меня успокаивает. Тошнит меньше. А теперь отдавай». В его глазах ступор и непонимание. А еще глубже плещет недоумение. «Так возьми чистую, я это уже одевал». Ощущая себя полнейшей дурой, просто ненормальной, отвечаю. «Вот именно. Чистый пахнет порошком. А это — тобой». Такого дикого изумления я в его глазах еще не видела. Вообще никогда. И не надо на меня так смотреть. Выхватываю злополучную рубашку из его пальцев и выхожу прочь, устремляясь к себе, с наслаждением утыкаясь носом в мягкую ткань и вдыхая мужской запах. Просто невероятно, но я действительно чувствую себя лучше.